Глава 27. Отчасти Хильда ожидала, что при выходе из портала их встретит, если не сам ректор, то как минимум фея с запиской от него. К этому времени Ада Вилар должна была уже доложить о происшествии на занятии по боевой магии. После того, что случилось в воскресенье, Шада едва ли упустил бы случай наказать Мора по всей строгости. Однако ни ректора, ни записки не было. Это даже немного пугало. Такое затишье могло означать только одно – ректор взял тайм-аут, чтобы решить, как извлечь наибольшую выгоду из сложившейся ситуации. То, что Ада Вилар попала под подозрение, очень огорчало Хильду. Они довольно часто общались, Хильда испытывала к ней определенную симпатию, но когда она призналась в этих мыслях и чувствах Мору, тот справедливо заметил. Если задуматься, то она подходит даже на роль нашего серва. Ее сыну 2 года. Она говорит, что его отец был легионером и погиб незадолго до его рождения. Геллер Трот вполне мог быть тем легионером. Честно говоря, я всегда считала, что отец Тима просто бросил ее беременной, а она придумала историю про погибшего легионера. Печально хмыкнула Хильда. Нельзя исключать и того, что это мог быть другой легионер. В тот год их погибло несколько. Но оснований подозревать ее у нас есть. С этим Хильда не могла поспорить. И это означало, что им следует действовать с особой осторожностью. После недолгого совещания в промокшем от дождя, а потому пустынном внутреннем дворе, под прикрытием старых ветвистых деревьев, они решили, что вламываться ночью в лазарет будет плохой идеей. «Я не представляю, какую защиту может наложить на помещение серый маг», — признался Мор. «Я могу проверить только светлое заклятие и наличие темного следа. А если применено что-то другое, то мы можем просто-напросто угодить в ловушку». Это означало, что выкрасть снадобье можно только днем, когда доктор Вилар и сама будет в лазарете и будет пользоваться интересующими их снадобьями. «Времени ждать, когда я очередной раз покалечусь на тренировке, у нас нет. Можем поранить меня нарочно. Она ничего не заподозрит. Со мной это происходит регулярно». «Именно поэтому я не хочу, чтобы ты травмировала себя еще и специально. У меня самого есть прекрасный повод». Мор демонстративно коснулся ноги и поморщился. «Довольно необычная задача для доктора лазарета Академии, ей придется побегать. Если в этот момент ты еще зайдешь и попросишь обезболивающее, то она точно откроет шкаф со снадобьями, даже если обычно запирает его. Если повезет, то кто-нибудь еще обратится». Чтобы повысить шансы на такое совпадение, они решили провернуть задуманное на следующий день, во время перерыва между занятиями. Вечером даже их синхронный визит в лазарет мог вызвать ненужные вопросы и подозрения, поэтому сегодня было решено только попробовать забрать артефакт. Мор обещал ждать Хильду в своих апартаментах, к доктору Вилар она отправилась одна. Как они и предполагали, вечером лазарет был пустым, тихим и сонным. Доктор Вилар сидела за рабочим столом и читала какую-то книгу. Видимо, этим вечером у нее даже бумажной работы не скопилось. Артефакт она вернула с готовностью и своей обычной улыбкой, но сегодня Хильде померещилось в ней нечто большее. Как будто во взгляде всегда приветливого доктора затаилось что-то. Возможно, это было всего лишь живое воображение Хильды, и в ней говорили ее подозрения. Так или иначе, она поторопилась уйти, зажав артефакт во внезапно вспотевшей ладони. Мор ждал ее с нетерпением, но все равно нашел время, чтобы привлечь к себе для весьма вдумчивого поцелуя, едва за ней захлопнулась дверь. «Извини, мечтал об этом с самого утра», — признался он с улыбкой, подталкивая ее к дивану. Хильда не считала, что ему есть за что извиняться, но ответить ничего не успела. Он уже забрал у нее мартышку, поставил на стол и провел над ней рукой, активируя воспроизведение. Гостиная наполнилась звуками и голосами. Поначалу они слышали преимущественно лепет Тима и голос Ады, которая разговаривала то с ним, то с кем-то еще. Мор нетерпеливо проводил рукой снова и снова, словно пролистывая куски разговоров. Он делал так до тех пор, пока не услышал голос Виктора. Лепет Тима к тому времени стих. Мальчик то ли уснул, то ли просто потерял к игрушке интерес. К счастью, он бросил ее все в той же общей палате, где лежал и Виктор. Поначалу говорила в основном Ада. Она спрашивала Виктора о самочувствии, объясняла ему, где он и почему. По всей видимости, тот оставался еще слегка дезориентирован, отвечал коротко и отрывисто. «Ты напал на преподавателя», — спокойно объяснял ему доктор Вилар. «Ты помнишь это?» «Да», — голос Виктора звучал глухо. «На море, демон его забери». «Чем он тебе так не угодил?» «Я видел их Сатин. Суббота. Видел их? В каком смысле? В ресторане. В Аларии. Они целовались. Тебя это задело? В голосе доктора звучало недоверие. Ты ее приревновал. Да дело не в этом. Она дуреха, мечтает о боевом отряде, а этот мерзавец этим пользуется. А ее же там убьют. В его голосе слышалось столько горечи и возмущения, что Хильда непонимающе нахмурилась. Настолько это не вязалось с его обычным тоном в ее адрес. Она покосилась на Мора, но у того на лице, наоборот, отражалось полное понимание происходящего. Между тем Виктор продолжал. «Ей бы в театре играть, или картины писать, или книги. Что-то такое, воздушное. А она идиотка». Хильда не выдержала и провела рукой над мартышкой, останавливая поток признаний. «Я ничего не понимаю. Что все это значит? Это какое-то заклятие?» Она вопросительно посмотрела на Мора, но тот только усмехнулся и откинулся на спинку дивана. «Какие же вы, девушки, порой слепые. Ты совсем не догадывалась. Даже я подозревал, что он просто-напросто в тебя влюблен». «Ой, перестань!» Неуверенно потребовала Хильда, поморщившись. «Он меня ненавидит. Он всех баб ненавидит. Особенно тех, кто стремится в боевики». Мор тихо рассмеялся и покачал головой. «Он влюблен в тебя. Боится за тебя и видит, что ты к нему равнодушна. Он злится. На тебя, на себя, на судьбу. Ему стыдно, поэтому он старается вести себя так, чтобы никто точно не заподозрил в нем нежных чувств к тебе. Поэтому он суров с тобой до жестокости. Вероятно, надеется таким образом свернуть тебя с выбранного пути. Я давно подозревал, что его демонстративная ненависть – всего лишь обратная сторона влюбленности. Хоть я не был уверен». Хильда молча сверлила его взглядом с минуту. Он намеренно смотрел перед собой, изредка передвигая мартышку по столу. И больше ничего не говорил. «Как, черт тебя подери, ты мог это подозревать, если у меня самой ни разу не возникло даже крошечной мысли в этом направлении?» Мор наконец повернулся к ней всем корпусом, положил руку на спинку дивана и серьезно посмотрел в глаза. Теперь на его лице не было и следа улыбки. «Просто одно время я очень хорошо понимал его чувства, когда понял, что ты мне нравишься. Я тоже злился, потому что эти чувства были неуместны. И на тебя злился, особенно когда узнал, что ты собралась в боевой отряд. И даже думал почти так же, как он». Хильда удивленно моргнула, переваривая услышанное. И вдруг подалась вперед, приблизилась к Мору, мгновенно оказавшись в его объятиях. «Ты поэтому стал так странно себя вести?» Тихо поинтересовалась она. «Я имею в виду, сначала ты был очень дружелюбным, а потом вдруг стал резким, жестким. Я думала, я тебя чем-то обидела». По его губам снова скользнула улыбка. Он неожиданно игриво поцеловал ее в кончик носа. «Нет, ты меня не обижала. Ты просто подала заявление на распределение в группу подготовки боевой отряд. Я был в бешенстве, если честно. А потом в ужасе. Потому что понял, что все это время поощрял тебя практически на самоубийство. И примерно тогда же я понял, как отношусь к тебе. Это тоже вынудило меня вести себя более сдержанно. Я ведь не знал, как ты отреагируешь, пока ты не начала флиртовать со мной». «Это все лихорадка», призналась Хильда, прижавшись к нему сильнее. «Ты мне нравился как куратор, но я никогда не думала о тебе как о мужчине». Он коснулся губами ее лба, потом сместился к виску, скуле, коснулся пальцами подбородка, чтобы приподнять ее лицо, и тогда, наконец, добрался до губ. На несколько секунд Хильде снова все стало неважно, но в этот раз это ощущение почти напугало ее. Ведь она действительно никогда не думала о нем, как о возможном любовнике, тем более возлюбленном. А теперь теряет голову и не может ни на чем сосредоточиться, стоит ему поцеловать ее. Ставит под удар будущую карьеру. Теперь сильнее, чем когда-либо, если Виктор их видел. Но ее это почему-то почти не волнует. Волнуют его губы и рука, которая скользит по телу вниз, гладит по бедру и снова поднимается вверх. К счастью, Мор сам отстранился. Она бы не смогла его сейчас остановить. Послушаем дальше. Хильде очень хотелось отказаться, послать все к чертям и продолжить то, что они начали, но у нее словно на его в голове прозвучал насмешливый комментарий самого Мора. «Вот поэтому боевикам и не рекомендованы привязанности. Приоритеты смещаются». «Да, конечно», – заметным сожалением согласилась она, освобождаясь из его объятий. Мор еще раз провел рукой над мартышкой, и в комнате снова зазвучал голос Виктора. «Не понимаю, что со мной происходит», – со стоном произнес он. «Злость постоянно клокочет внутри». разъедает. Каждый раз пытаюсь, но не могу сдержаться. Что со мной, доктор Вилар?» «Ничего, все в порядке». Успокаивающий голос доктора прозвучал очень мягко. Примерно так сама Хильда говорила, когда отвлекала от истерики маленького Тима. «Все будет хорошо. Я могу сделать так, что все будет хорошо. Пойдем со мной». «Куда?» – удивился Виктор. «Увидишь, идем». Послышался шорох и скрип кровати, потом приглушенные шаги. И снова голос Виктора. «Откуда у вас подслушивающий артефакт, Хильда?» «Что?» «Мартышка». Мор и Хильда, слушая это, синхронно закатили глаза и приглушенно застонали. «Она его здесь забыла». После непродолжительной паузы спокойно ответила Вилар. «Пусть здесь и остается. Идем». Вскоре шаги стихли. Мор еще несколько раз провел над артефактом рукой, но ничего внятного они больше так не услышали. Примерно через полчаса доктор Вилар и Виктор вернулись. Но где они были и что делали, понять было невозможно. Вилар просто уложила Виктора в кровать, и после этого мартышка до утра слушала тишину. На следующий день она тоже не услышала ничего интересного. Но надеяться на это уже и не приходилось после того, как Вилар узнала истинное назначение артефакта. «Вот и все». Мор раздраженно выдохнул, снова откидываясь на спинку дивана. «Куда она его водила? И зачем?» «Не представляю. Но это очень странно. Я еще понимаю, если бы в палате лежали другие больные, а ей бы требовалось провести какую-то процедуру. Но он там был один. Какой смысл куда-то ходить?» Хильда кусала губу, пытаясь придумать хоть одну внятную историю, но мысли из головы разбежались, словно тараканы от включения света. «Может быть, мне у него спросить?» Наконец предложила она. «Если ты прав, и у него действительно какие-то чувства ко мне, он может рассказать». Мор покосился на нее с едва заметной улыбкой. «Женщины. Вот так всегда. Стоит вам понять, что мужчина к вам неравнодушен, тут же начинаете придумывать, как это использовать». «Ой, можно подумать, мужчина поступает как-то иначе». Рассмеялась она тоже, откидываясь на спинку дивана, намеренно прижимаясь к его плечу своим. Мгновение спустя их руки и пальцы переплелись. Хильда чуть переместилась и положила голову ему на плечо. Мор дотянулся и быстро поцеловал ее в макушку. «Тебе пора», — с сожалением заметил он. «Уже поздно, скоро отбой». Хильда бросила взгляд на часы, висевшие на стене. До отбоя оставалось меньше 15 минут, на прослушивание мартышки ушло очень много времени. Только сейчас Хильда поняла, что давно проголодалась. В голову снова полезли неуместные мысли о совместном приготовлении ужина и о домашнем печенье, и о совместном завтраке, и о том, чтобы всю ночь спать в его объятиях. «Я не хочу уходить». Она почти не дышала, пока ждала, что Мур ответит. Его лица она не видела и не представляла, какие мысли бродят у него в голове. Наконец он сильнее сжал ее руку и выдохнул. «А я не буду тебя выгонять».